Глава 24. Ньяман шел по черному песку, смоляному и зыбучему. Они начинали с убийства богатого наследника, подозревая финансовые интересы или личную месть. А теперь на них свалилась нацистская банда зомби. Невозможно. Исследователи во дворе института Макса Планка, как ни в чем не бывало, возились со своими разлагаемыми живыми организмами, словно хотели подтвердить, что допрос был всего лишь дурным сном. Особенно нелепо выглядели женщины. Эти сверхобразованные создания, наверняка способные составить генетический профиль океанской частицы, опираясь на одну единственную иголку морского ежа, стирали на воздухе белье домашним мылом. Мохнатые подмышки, никаких лифчиков под футболками. Ну, точь-в-точь, товарки Жервеза из романа Золя. «Майор!» К ним бежал рыжебородый садовый гном Шуллер. «Есть кое-что, способное вам помочь!» Задыхаясь и отпыхиваясь, он протянул Ньяману желтый стикер. «Местный заводчик собак». Клейнерт оказался шустрее и прочел первым. «Вернер Реус!» — воскликнул он, прочитав. «Да он же законченный псих!» «Может и так», — обиженно ответил Шуллер. «Но специалиста лучше его в округе нет. Если кто-то разводит Редкинов, он наверняка в курсе». Потрясенный комиссар отдал листок Ньяману. «Удачи!» – пожелал гном и пошел назад в лабораторию. Полицейские вышли за стену, и взгляду Ньямана открылся неожиданный кадр. Полдень еще не наступил, но собравшаяся гроза доедала день, и серебристый ртутный свет заливал равнину. Где-то недалеко шумели листья кипарисов, совсем как тибетские молитвенные флажки. Фантастический вид взбодрил сыщика. «Хозяйство Реуса находится в 20 километрах отсюда. Вы идете?» — спросил Клейнерт. «На псарню, набитую перевозбужденными кобелями?» Ньяман криво улыбнулся. «Нет уж, благодарю. С вами поедет Ивана. Встретимся здесь, когда освободитесь». «А вы чем займетесь?» — изумилась хорватка. «Куда направитесь?» Ньяман открыл дверцу Вольво. «Когда на поверхность всплывает прошлое, самое время поинтересоваться предками».